Глава 6. Эбигейл Закария. Герцогство Мейзервилл. Когда немного отдышался, проверил почти опустевший резерв. Все-таки ускорение — весьма затратное заклинание само по себе, а пробежал я под ним очень даже много, плюс еще и подраться успел. К тому же, большие потери при работе Пентакля на преобразовании фиолетовой энергии в зеленую. Вот он и просел. Сейчас резерв помаленьку восстанавливается. Смог скостовать лечение малой силы. Хватило, чтобы остановить кровь и немного затянуть свежую рану. Особого вреда ледяной дротик не причинил, но хромать с неделю минимум придется. Пока занимался лечением, из лесу показались двое моих охранников, которые погнались за убежавшим туда магом. По виноватым физиономиям понял, никого они не догнали. Но этого и следовало ожидать. «А как там эта пьянчушка?» Кое-как поднялся и, опираясь на заботливо предложенную охранником толстую палку, поковылял к карете. «Ну, сейчас я тебе прочту лекцию о профилактике алкоголизма среди подростков». Баронесса спокойно дремала на удобном кожаном диване, пуская слюни уголком рта. Я молча сел напротив и махнул охранником. Один запрыгнул на козлы, а второй взял под уздцы его лошадь, и мы медленно поехали обратно. «Карета теперь наш законный трофей. Дальше мы с Абигейл поедем в ней, по крайней мере, пока моя нога не заживет», — сказал одному из парней. «Ты», — обратился ко второму, — «осторожно отнеси ее в номер, а вот это дай сюда». Перед тем, как отъехать от леса, я предусмотрительно попросил наломать мне пучок молодых гибких веток. Теперь взял их в руки и оценил. Да, розги выйдут что надо. Поднимаясь по лестнице, боец просто закинул баронессу на плечо, как скрученный ковер, а я ковылял сзади, покряхтывая от боли в ноге. Вдруг Эбби подняла голову, взглянула мне в глаза и с улыбкой промямлила. «Милый, ты меня спас, да? А я знала!» Знала и ни капельки не боялась. И сложила губки, потянувшись меня чмокнуть. Я разозлился на эту клоунаду, даже не придал значения, что глаза у нее какие-то странные. «Клади ее на кровать лицом вниз. Осторожнее, не ударя спинку. Все-таки это девушка». Когда он вышел, я постоял немного, ощущая себя Шуриком из старой комедии, раздумывая, а может, не надо. Но потом решительно тряхнул головой. «Надо, Федя, надо!» Сходил кое-как в свой номер за мотком веревки, привязал ее руки и сведенные вместе ноги к кровати. Не будь у меня повреждено бедро, я бы обошелся и без этого. А так, есть опасность, что она начнет брыкаться, и в этой суете рана снова разойдется. Подошел и, почему-то смущаясь, потрогал пальцем ее филейную часть. Нет, слишком пышные юбки, все равно, что через перину шлепать. Придется принимать радикальные меры. Эх, она же меня после такого наверняка в маньяки запишет и общаться не будет. Но иного выбора нет. Надо ее как-то в рамки ставить, а то совсем уже обнаглела. Вздохнул, прогоняя неловкость, накинув на Эбби исцеление малой силы. Задрал многочисленные подолы юбок и увидел округлую, очень красивую попочку. «Зак!» — удивленно протянула пришедшая в себя баронесса, вертя головой. «Что такое? Ты зачем меня связал? Ой!» Она буквально попой почувствовала неладное и заерзала на кровати. Стараясь не смотреть, я взялся за розги. «Прости, Эбби, но по-другому ты не поймешь. Боюсь, что сейчас уже поздно, но все же стоит попробовать». «Что попробовать, извращенец?» Зашипела она, как разъяренная кошка. «Ах ты, проклятый насильник! Да чтобы твой кривой отросток! Не дал ей договорить. Аккуратно и не слишком сильно врезал розгами по оголенному заду, одновременно раздумывая, с чего это у меня что-то там кривое. «Вай!» — коротко и звонко взвизгнула девушка, а на гладкой попе появились едва заметные, чуть розовые полоски. «Ты что делаешь?» «Это называется воспитание, Эбби, то, чего ты была лишена в детстве». Стараясь говорить спокойно, ответил ей и снова поднял руку. Проводя короткую экзекуцию, я монотонным голосом рассказывал, как нужно поступать девушке в ее ситуации, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих. Она повизгивала, зло ругалась, а под конец просто заплакала. «Ты поняла, что я тебе сказал?» — спросил, развязывая ей руки. Эбби, хныкая, только закивала головой. «Я сейчас пойду в обеденный зал и закажу нам ужин. Приводи себя в порядок и спускайся вниз, если проголодалась». С этими словами я набросил на пострадавшую часть ее тела исцеление малой силы. Немного задержался, чтобы увидеть, как полоски на красивых полушариях пропадают, и они снова становятся нежными и гладенькими. Вздохнул, хромая направился к выходу, но на миг задержался, бросил еще один короткий взгляд и молча покинул комнату. Ее не было довольно долго. Народ разошелся по своим комнатам, остались только три компании, которые продолжали выпивать и веселиться. Успели подать ужин. Я еще немного подождал и решил уже начинать есть в одиночестве, как она появилась, настороженно спускаясь с лестницы. От недавних слез не осталось и следа. Похоже, исцеление помогло не только попе, а вот лицо было грустным и каким-то виноватым. Да ладно, мисс Себелюбие и Гордыня в чем-то признали себя неправой? Надо выглянуть в окно, там, наверное, сугробов намело, не иначе. И это так сработала одна легкая порка. Тогда розги нужно далеко не прятать и держать всегда под рукой. Или дело еще в чем-то. Задаваясь такими вопросами, я, не отрываясь, смотрел на нее. «Закария, я прошу у тебя прощения». Она стала напротив и нервно теребила оборки платья, глядя горящим взглядом мне прямо в глаза. «Охранник рассказал, что меня похитили, а ты снова спас и едва не погиб сам». «Садись, Эбби, тебе нужно поесть. Организм сейчас требует пищи», — сказал, пододвигая к ней тарелки. «И расскажи, с кем это ты решила надраться?» Как пират в портовом кабаке после успешного рейда. «Ты что, я благородная девушка?» «Да тебя отсюда пьяную на руках унесли!» «Я не притрагивалась к вину! Ты за кого меня?» Она снова стала заводиться, но вдруг осеклась. Опустила глаза и, немного помолчав, тихо сказала. «Да, ты прав, я вела себя недостойно. А после сегодняшнего, когда ты... меня... я опозорена навсегда». Она закрыла лицо руками и заревела. «Эбби, пожалуйста, успокойся. Просто я хочу во всем разобраться. Ты мне поможешь?» Я встал, положил ей руки на плечи и приобнял. Она, хлюпая носиком, уткнулась мне в живот и затихла. Потом подняла красные, мокрые глаза и кивнула. «Хорошо, давай разберемся. Мне это тоже важно». «Что было после того, как ты от меня ушла?» «Я очень разозлилась». Она шмыгнула носиком и посмотрела на меня. «Я знаю, ты считаешь меня взбалмошной истеричкой, но это не так. Да, у меня вспыльчивый нрав, но я впредь постараюсь его сдерживать. Клянусь». Она гордо задрала подбородок. Видимо, это были для нее не пустые обещания. И Эбигейл собиралась их сдержать. «Так вот, я спустилась сюда и встретила Жана Вира Резьетена. Это третий сын одного из наших тамошних баронов. Он когда-то сватался ко мне, но я не хотела, а папенька не настаивал и отказал им. К тому же, говорят, резьетены были дружны с Виркрейнером, но с нами они никогда не враждовали. Что дальше случилось? Он очень обрадовался, пригласил меня присесть, предложил вина, но я отказалась. Тогда он приказал подать вишневого компота и свежей выпечки. Ты действительно не пила вина? Говорю же, нет. Он был так любезен, что даже сам сбегал на кухню и вернулся с кувшинчиком и печеньем. А когда я немного отпила... «Мольверт!» — крикнул я, подзывая одного из охранников. «Скажи мне, у того молодого, которого я убил, вы, кстати, его обыскали? Не было при нем чего-то вроде пузырька или табакерки, зелье какое-то или порошок?» «Да, сейчас!» Он убежал, но через минуту вернулся и положил на стол небольшую стеклянную бутылочку зеленого цвета с узким горлышком и притертой плотной пробкой. «Вот, при нем было!» Осторожно провел над ней рукой с браслетом-змейкой, почувствовал едва заметную вибрацию на запястье. Зажал бутылочку в кулаке и явно ощутил, как браслет вибрирует, словно азбука Морзе. Будто он пытается передать мне какую-то информацию. Нет, это совсем не те ощущения, когда я держал бокал с ядом. Тогда мне казалось, что я руки лишусь, но здесь, видимо, тоже что-то нехорошее. Я, наконец, догадался запустить маговзор и посмотреть с его помощью. Да, явно в этот раствор было подсажено какое-то плетение, причем запитанное синей энергией. Хаос! Ну, конечно! Подобные, сбивающие с толку, опьяняющие заклинания, как раз и должны относиться к демонической энергии хаоса. То-то мне ее глаза тогда показались странными. Просто я значения не придал, очень уж был зол на нее. Это что ж выходит, я зря целую баронессу выпорол? Не она, получается, виновата, а ее опоили. Не, не надо мне тут рака за камень заводить. Если бы она мне по лицу не съездила и не убежала, мы бы по-хорошему разобрались, и ничей зад не пострадал бы, как и моя нога. К тому же ей это точно на пользу пошло, вон как правильно заговорила. Так что розги мы далеко не прячем, хе-хе. Скажи-ка, с ним такой пожилой мужик был, маг, льдом в меня кидался. Это их родовой маг, как зовут, не помню, знаю, что у них там какой-то водник был. Угу, это плохо, сбежал он, гад. Задумался о том, что не мешало бы озадачиться дополнительной защитой, но вдруг вспомнил кое-что. «Эбби, у меня для тебя подарок есть». «Подарок?» — удивленно захлопала глазами Эбигейл. Я полез в потайной карман, где лежали несколько колечек и еще пара-тройка ювелирных украшений с хорошими драгоценными камнями. Камни я использовал небольшие, чтобы, если испорчу, то не так жалко, но первоклассного качества. Амулеты из них получились очень хорошие и надежные. Это меня обучал премудростям артефакторики один вредный и склонный к выпивке Гробальд, когда я у него гостил. А поскольку он решительно отказался переводить собственные ценные минералы на одного бездарного неуча, то пришлось мне вытаскивать и практиковаться на своих камешках. Золотые оправы, колечки, подвески, серьги сделали за недорого его подмастерья. Драгоценного металла и камней у меня теперь стало как у дяди кота Матроскина, того, что жил на гуталиновой фабрике, а непосредственно плетение подгонял и встраивал в камни уже я сам. Нащупал и вытащил небольшое золотое колечко со среднего размера рубином. Я уже узнавал, в Легоре подарок девушке кольца не нес с собой никакого матримониального подтекста, так что смело протянул его Эбби, с удовольствием глядя на ее изумленное личико. «Эбигейл, тут я немного запнулся, но быстро продолжил». «У тебя сегодня, можно сказать, день рождения. Я хочу сделать тебе подарок». Ее и до того удивленное лицо приняло вовсе восторженно ошалевшее выражение. Девушка радостно взвизгнула, подскочила и, обняв руками мою голову, стала часто-часто чмокать меня в щеки, нос, губы, приговаривая: «Зак, ты помнишь? Даже подарок приготовил заранее. Значит, ты тоже меня... А я глупенькая, думала, ты меня ненавидишь. Ты на меня больше не сердишься?» Я начал тонуть в этом потоке сознания, а главное, совсем не понимал причины такого щенячьего восторга баронессы. «Ну, колечко, ну да, весьма недешевое само по себе, а к тому же еще и ценный артефакт, но...» Она наконец-то уселась и, цапнув подарок, мигом напялила себе на пальчик. Отставила руку и принялась любоваться игрой света в камне. «Решила, что я тебя совсем не интересую. Хотела сделать сюрприз, а ты обо мне помнишь?» Тут она стрельнула в меня глазками и покраснела. «Да, сегодня мой день рождения. Я стала совершеннолетней. Вот». Ее щечки покраснели в цвет камня на кольце, а я резко напрягся. «Вот черт! Я-то имел в виду, что она сегодня чудом избежала смерти. А выходит теперь, будто я помнил про ее настоящий день рождения, да еще и подарок приготовил заранее. Она себе такого навоображать может, ой-ой! И к чему это там про совершеннолетие сказано было? Ужин вдвоем, сюрприз? Не-не, нафиг мне эти сюрпризы. После таких сюрпризов мявкнуть не успеешь, как тебя женили. Эбби, это не просто кольцо. В нем еще и очень надежный артефакт. Он сможет отразить несколько ударов меча или арбалетных болтов. А после его нужно будет подзарядить. Скажешь мне, я сделаю. Так что носи постоянно и не снимай». «Ты обо мне заботишься?» — снова расцвела баронесса, по-своему истолковав мои действия. «Уже поздно, пора идти спать». И, видя, как она собирается что-то сказать, опередил все возражения. «У меня был очень тяжелый день, к тому же нужно заняться раной». Лицо девушки сразу стало печальным и виноватым. «Давай я помогу. Перевязку сделаю», — с энтузиазмом начала Эбигейл. «Спасибо, сам справлюсь. Тебе тоже досталось, иди отдыхай». «Пойдем», — со вздохом согласилась она. Поднимаясь на ноги, жалобно глянула на меня. «Зак, ты же никому не расскажешь про это?» «Конечно нет, и очень надеюсь, что ты больше не дашь мне повода для повторения этой процедуры». «Фу!» — фыркнула девушка и, задрав носик, пошла наверх. Уже в коридоре возле своей комнаты лукаво взглянула на меня и, порозовев щечками, тихо спросила. «Зак, скажи, у меня красивая попа?» И, довольная моим смущением, рассмеялась, скрываясь за дверью. «Вот чертовка! И что с ней прикажете делать?» Утром, когда уже собрались уезжать, парни подогнали карету ко входу и, не спеша, перешучиваясь, помогали грузить вещи и пару корзин с едой, которые мы купили в дорогу. Я привел Тучку и Каиру, серую кобылу Эбигейл, естественно, без седел, они пойдут за каретой на длинном поводу. Наконец мы выехали со двора и неспешно покатили по укатанной грунтовке, проходящей среди густого лесного массива в сторону широкого мощенного тракта, по которому нам двигаться дальше. Въезжая под тенистую сень высоких раскидистых дубов и вязов, я словно почувствовал опасность. Почему-то подумал, для засады лучше места не найти, и на всякий случай нагнулся, полез в длинный ящик, расположенный под противоположными сиденьями, где были сложены два арбалета. В тот же миг что-то негромко бумкнуло, и в заднюю стенку кареты, где только что была моя голова, воткнулась влетевшая в открытое окно стрела. «Ложись на пол!» — крикнул я, стягивая за ногу, раззявившую от неожиданности ротик баронессу. Заряжать арбалет уже не было времени, тем более со стороны козел раздался короткий вскрик и звук падающего тела. «У нас минус один», — приходя в ярость, подумал я. «Ну держитесь, суки, вы мне еще за Севастополь ответите», — пришла на ум фраза из старого фильма. Осторожно выглянул в окно и увидел, что лошадь Мольверта, одного из охранников, бьется в агонии поодаль, а он сам с трудом отбивается от троих наседающих на него разбойников. Никем иными эти заросшие, одетые как бродяги, с дрянным оружием уроды являться не могли. «Не может быть! В такой близости от постоялого двора промышляет разбойничья шайка! Тут что-то не так!» Снова уклонился от еще одной влетевшей стрелы, накинул на себя ускорение, выхватил мою неразлучную парочку, Скьевону и Дагу, и словно вихрь выскочил наружу. Резерв к утру снова успел наполниться, несмотря на то, что трижды за ночь накладывал на себя лечение. Теперь нога уже почти не беспокоила, хотя до полного восстановления еще далеко. Прямо передо мной вырос здоровый, бородатый мужик в облезлой кожаной куртке и стоптанных сапогах, размахивая огромным топором. Присел, пропуская над собой убийственные силы мах, которым он собирался отправить в дальний полет мою несчастную головушку. Без затей воткнул снизу вверх ему прямо в сердце Скьевону. Но этот Боров еще пару секунд стоял, удивленно хлопая глазами, и лишь потом стал валиться прямо на меня. Опасаясь быть раздавленным насмерть этакой тушей, я резвым козленком отпрыгнул влево, и, как оказалось, очень вовремя. В него тут же воткнулась стрела, и не отскочи я в сторону, она сейчас торчала бы у меня из спины. «Да где этот сучий лучник?» — зло глядя по сторонам, думал я. Вдруг увидал едва заметное шевеление в ветвях. «Вот он где, гад!» Постоянно передвигаясь, чтобы сбить ему прицел, повертел головой и увидел то, что нужно. Схватил здоровенный топор, с которым меня атаковал бородатый бугай, взвесил в руке и запустил его в то место, где должен был прятаться стрелок. Раздался глухой бум, и с веток, кувыркаясь, полетело вниз какое-то тело. Успел лишь заметить, что какой-то он худосочный для бойца, видимо, потому и сидел там с луком. Но стрелял гад весьма неплохо. Развернувшись, поспешил на помощь своему охраннику, который успел ранить одного противника, но тоже получил несколько легких порезов. Наплевав на всякие законы честной схватки, подлетел сзади и одним махом снес голову самому опасному, на мой взгляд, врагу. Двое других тут же повернулись ко мне. Этим мгновенно воспользовался Мольверт и воткнул свою саблю в шею раненому разбойнику. Я скрестил мечи с оставшимся, но тут услышал истошный крик. «Зак, сзади!» Резко отскочил, разрывая дистанцию, и одновременно поворачиваясь назад, увидел, как мимо пролетела толстая ледяная сосулька. «Ну вот и маг объявился, очень хорошо. Не придется его разыскивать». Заметив, что моего противника связал боем Мольверт, я полностью сосредоточился на злобно оскалившемся и кастующем новую атаку одаренном. Внезапно он перевел взгляд с меня на наш экипаж и развернулся в его сторону. Я глянул туда и увидел, что из раскрытой двери кареты, слегка согнувшись, выглядывает Эбигейл со взведенным арбалетом в руках. С ужасом представил, что сейчас случится, но ничего не мог поделать. Мне оставалось только смотреть. словно в замедленной съемке наблюдал, как Эбби поднимает арбалет и нажимает скобу. А в этот же миг в нее несется здоровенное ледяное копье.